Глава 11. Лиза. «Джей», — обернулась я, — «а почему тебя все зовут Сумрак?» «При вступлении в должность жреца дракон обязан отречься от мирской жизни и от всего, что его связывает с земными ценностями», — пояснил Сумрак, включив режим проповедника. «Имя — это первое, что привязывает нас к миру живых. Оно дано нам родителями, и оно создает связь между нами и окружающими. Поэтому при вступлении в низший ранг жрец нарекается новым именем. Не думаешь же ты, что Джефферсон — это имя? Более дурацкого в жизни не слышал. Тоже, скажем так, прозвище». Каждый раз удивляюсь, когда молчаливый и немногословный Сумрак начинает что-то рассказывать, его как подменяют сразу. «А у тебя какой ранг?» «Но...» Сумрак выдохнул и замер на мгновение, задумчиво глядя в небо. «Вообще, выше меня находятся только Архонт и его заместитель. Заместителем назначили Циклопа, когда погиб мастер, а его бывший заместитель Джефферсон станет Архонтом после официального погребения и некоторых формальностей». «Циклоп?» — удивилась я знакомому слову. «Да, он потерял один глаз в свое время, и так же, как и я, оказался здесь в результате серьезного ранения. Мастер знал, где искать новых жрецов». Остановившись у низкого плоского камня, Сумрак поставил на него корзину и принялся выкладывать продукты. Я легла рядом на траву, рукой пряча глаза от солнца, и некоторое время наблюдала за тем, как в голубом небе медленно проплывают облака, постепенно меняя свою форму. У меня был миллион вопросов к нему, и все они казались одновременно жутко важными и совершенно несущественными. «Но мне ведь можно называть тебя Джей?» «Хоть мышью облезлой», — усмехнулся дракон. «Имя — это всего лишь способ обратить на себя внимание конкретного индивидуума, не более того». «А мне кажется, имя — это нечто большее», — возразила я, но не нашлась, как описать свои мысли по этому поводу, и потому сменила тему. «Кажется, у тебя довольно много друзей. Поначалу казалось, что ты одиночка, от которого отвернулся даже отец. Но теперь думаю, что на самом деле многие тебя помнят, и помнят в хорошем смысле». «Ты про Рагнара?» — усмехнулся Сумрак, протягивая мне бутерброд, напоминающий знакомые мне сэндвичи. Я села, скрестив ноги, и, приняв бутерброд, кивнула. «Про Рагнара тоже». Некоторое время дракон задумчиво жевал, глядя куда-то перед собой, словно осторожно подбирал слова для ответа. «Нас мало», — сказал он наконец. «Кланы между собой не только воевали, но и вели взаимовыгодные дела. Например, Артасы так же плотно общались с Мару, как отчаянно с ними воевали». «Помню. Твое ранение было связано именно с ними», — кивнула я. «А Лукас был на той войне?» Сумрак так посмотрел мне в глаза, что сердце сжалось от непроизвольного страха, словно я была нашкодившей кошкой, которая осознавала, что хозяин прекрасно видит, что она учудила в его отсутствие. «Сейчас как? Прилетит тапком?» «Был», — коротко ответил дракон и снова принялся жевать. «Между вами что-то произошло?» — осторожно спросила я, и Сумрак медленно втянул носом воздух. «Хоть мы и называем наши столкновения войнами, потери обычно невелики. До настоящей ненависти и мести доходит нечасто. Негласный закон — бей, но не убивай». «Но ведь тебя попытались убить». «Он поплатился, наказывать было уже некого». Мурашки пробежали по спине, и я решила больше не расспрашивать его об отношениях между драконами. Пока. Слишком много в них было такого, что сложно понять и принять. Но вдруг мне в голову пришла шальная мысль. Дождавшись, когда Сумрак отвернется, я незаметно сняла серьгу, артефакт мультилингвы, а потом позвала. «Джей!» — дракон обернулся. «Сай!» Я хихикнула. Подползла к нему поближе, села на колени перед Сумраком и положила ладонь ему на грудь. «Джей!» А потом на свою. «Лиза!» На его лицо было любо-дорого посмотреть. Подозрительность, недоумение, немой вопрос, постепенное осознавание и, наконец, усмешка. «Лиса!» Чуть шепеляво произнес он, а потом указал на себя. «Дзэй». Вот, значит, как произносится его имя. Мультилингва не передает оттенков звуков, и я поправила. «Не Лиса, отрицательно помахала указательным пальцем. «Лиза! Лиза!» — старательно проговорил он, как маленький ребенок, который не может нормально выговорить простое слово, и я едва не сдержала смех. Потом взяла с нашего импровизированного стола кусочек хлеба и, подняв его перед собой, четко произнесла. «Хлеб!» «Аккон!» — ответил дракон. «Аккон!» — повторила я. Потом взяла вилку, и сумрак опередил меня. «Стайки!» «Какое слово дурацкое!» — прыснула я, но все же повторила, стараясь шепелявить, как настоящий дракон. Провела пальцем по руке от плеча до кончиков пальцев. «Рука!» «Уннан!» Сделала круг вокруг лица и взялась ладонями за голову. «Голова!» «Нек!» Потом коснулась пальцем кончика его носа. «Нос!» «Гизу!» Привстала, чтобы дотянуться до его щек. «Щеки!» Он непонимающе сдвинул брови. «Поцелуй!» Выдохнула я, припадая к его губам. От неожиданности сумрак чуть не завалился назад, в последний момент подставив руку. Я не стала спрашивать разрешения. Что толку с ним говорить? Аромат, что исходил от него, говорил красноречивее любых слов, и то, с какой неожиданной страстью он перехватил своими губами мои, не оставляло сомнений. Осторожно, стараясь не обрывать поцелуя, я села на него, и тогда он оттолкнулся от травы, выравниваясь, обхватил мою спину и прижал к себе. Несмотря на то, что сидеть на нем без белья было жутко неудобно, в тот момент казалось, что возможность умереть от счастья столь же реальна, сколь и тот недоеденный бутерброд, который лежал рядом на камне. «Я люблю тебя», — прошептала я, точно зная, что он не понимает ни единого слова. И он не понял. Посмотрел мне в глаза, провел пальцами по шее, еще раз нежно поцеловал и с коротким вздохом опустил взгляд. «Люблю? Какое еще люблю? Что я несу? Господи! Помутнение какое-то!» Хотя на мне не было мультилингвы, и сумрак не должен был понимать моих слов, от смущения кровь все равно прилила к щекам. Я отпрянула от него и села обратно на свое место, надев при этом серьгу обратно. «Извини, все никак не могу привыкнуть к этим своим позывам. Сама себя не узнаю». «Да, я прекрасно помню, какой ты была в первые дни», — заметил он с улыбкой. «Тогда слабо верилось, что ритуал сработал как должен был и действительно доставил нам ту, которая справится». «А теперь что думаешь?» — лукаво улыбнулась я. Он откинулся назад и лег, опершись на оба локтя, после чего запрокинул голову и окинул меня пронзительным взглядом. «Мне кажется, быть драконицей тебе идет». Почему-то эти слова меня воодушевили, и некоторое время я молча обедала, размышляя на этот счет. Первым прервал тишину сумрак. «Ты не разобралась со своей стихией? Не начала чувствовать течение магии в себе?» Радость длилась недолго. Я покачала головой. «Моя слюна действует так же, как слюна лесных драконец, но это все, что мне удалось выяснить. Ты говорил, что я должна сама почувствовать дракона внутри себя и ощущать позывы к обороту, но ничего такого не происходит. Иди сюда». Он встал и протянул мне руку. Поднявшись с его помощью, я неловко переступила с ноги на ногу. «Что ты хочешь сделать?» «Попробуем пробудить твою силу». Сумрак взял меня за обе руки. Его ладони были теплые, даже теплее моих, хотя он остался в одной майке, отдав мне свою куртку. Я робко заглянула ему в глаза, теряясь в догадках, что происходит в голове этого дракона. Почему не отверг? Почему ничего не сказал про поцелуй? Он вел себя так, словно ничего не произошло, и от этого я разрывалась между злостью, отчаянием, облегчением и надеждой. «Просто расслабься», — произнес он, и я следила за движением его губ. «Попробуй почувствовать поток». Какой уж тут поток! От такой близости и такого невинного, казалось бы, прикосновения, жгучее желание вновь пробудилось во мне. «Не могу», — едва слышно ответила я. «Это снова происходит». «Знаю. Не бойся своей сущности. Это и есть твоя сила». «Не понимаю, о чем ты?» Он чуть крепче сжал мои пальцы, и по ним пробежалась легкая вибрация. Я моргнула от неожиданности. «Это трудно объяснить. Мы живем с этим с момента полового созревания, и сила, способность менять облик и половое влечение появляются одновременно. Они неразрывны между собой. Влечение появляется вместе с силой, сила вместе с влечением. «Не понимаю». Я качнула головой и почувствовала, как непроизвольно нахмурились брови. Он опустил голову и заговорил тише, заставляя меня прислушиваться, стал воплощением напряженного внимания. «Все связано со всем. Магия не дается даром и не дается просто так. Она — элемент сложного механизма. Накапливаясь, она дает нам страстное желание воссоединиться с партнером и возможность зачать ребенка. Возможно, тот, кто создал нас, задумывал ее лишь как способ воспроизводить себе подобных, но мы укротили силу и научились использовать ее в своих целях». Вибрация в пальцах нарастала, особенно сильно ощущалась в тех местах, где сумрак касался моей кожи. Усиливаясь, она наполнила сначала руки, потом грудную клетку, а оттуда волной прокатилась по всему телу, добежав до самых кончиков пальцев. «Для оборота нужна сила. Для полета нужна сила. Для бодрствования, для управления стихией, для всего нужна сила. Поддавая свои страсти, ты отдаешь свою силу тому, с кем оказалась в постели, или просто выпускаешь в мир, даруя ее великой золотой драконнице». «Чувствую», — произнесла я, и мои губы дрогнули. «Я ее чувствую», — дракон кивнул и продолжил. «Силу можно накапливать. Можно брать ее у других. Лукас предпочитает первый вариант, Саймон — второй». «Как брать?» «С помощью близости». Он помедлил. «Обычно такие вещи не приходится объяснять. Мы все это начинаем понимать при первых попытках снять напряжение. Скажем так, в момент, когда другой дракон готов сливать свою силу в пространство, тебе необходимо открыться навстречу этому потоку, удерживая свою часть силы внутри». Я прикрыла глаза, чтобы не видеть его лица, оголенных, сильных, но очень живых и подвижных рук с бегущими под кожей змейками вен. Влечение, о котором он говорил, становилось невыносимым. Между ног жгло и тянуло, а перед глазами начали возникать образы из недавнего сна. «А ты?» — спросила я с неожиданной хрипотцой в голосе. «А ты откуда берешь свою силу? Копишь или отнимаешь?» И резко подняла веки, чтобы увидеть малейшие признаки лжи на его лице. Но дракон выгнул бровь с такой непередаваемой иронией, что я почувствовала себя полной дурой, спросившей о совершенно очевидном. А потом усмехнулся. «Честно?» «Честно». «Я плохо это контролирую. И если уж доходит до постели, то чаще отнимаю. Но мастер научил меня жить иначе. В условиях, когда женщин, наделенных силой, становится все меньше, накопление силы становится весьма актуальным вопросом». Мысли путались. Вибрация охватила уже все тело, и от этого желание становилось только еще более нестерпимым. Но думать я пыталась совсем о другом. Теперь, когда всем известно, что моя сущность сложнее, чем казалось раньше, многие наверняка смотрят на меня как на возможный источник силы. Конечно, ситуация и раньше не сильно отличалась от текущей. Оказавшись единственным возможным продолжателем рода, любой дракон автоматически будет наделен властью. Но о том, что к ней еще и прилагается донор в моем лице, никто никогда не упоминал. «Но ведь этого можно не допустить?» — осторожно спросила я. Сумрак пожал плечами. «Чтобы этого не допустить, нужно очень хорошо себя контролировать во время секса. Но тебе и самой известно, насколько это бывает сложно. С другой стороны, а нужно ли?» «В каком это смысле?» — я нахмурилась. Что так, ты скорее потеряешь силу, чем приобретешь ее. Так какая разница, перейдет она к твоему партнеру или растворится в воздухе?» И в его словах был резон, но все равно стало как-то неприятно. Словно не драконы, а вампиры какие-то. И больше всего огорчало то, что никто ни разу не сообщил мне такую важную деталь. «А люди? Что насчет них? Если дракон, ну, с человеком, то что происходит?» «То дракон просто теряет часть твоей силы, и вместе с тем избавляется от неистового желания срочно с кем-нибудь переспать. Черт возьми, это все меняет. Все. Мир буквально перевернулся с ног на голову. Попытки разобраться в мотивах некоторых драконов уперлись в тупик и окончательно запутались. А самое главное, меня безумно тянуло к Сумраку, но теперь я не могла доверять даже собственным чувствам. Он сделал мне навстречу крошечный шаг, оказавшись совсем близко и не отпуская моих рук. — А теперь, — прошептал он, обжигая меня своим дыханием и ароматом вожделения, — постарайся услышать в себе зов дракона. Услышь, как он рычит, мечтая о свободе. Но помни, что вы с ним остаетесь единым целым. Дракон — не отдельная часть твоего сознания. Дракон, который рычит и жаждет воли, и есть ты сама. Сердце застучало сильнее и быстрее. Воздух стал тяжелым и начал пахнуть гарью. И, как ни странно, этот запах пьянил. Резко выдохнув, я боковым зрением заметила, что вокруг меня расползся темно-серый дымок. «Да...» — выдохнул Сумрак и схватил меня за волосы на затылке, натянул, вызывая сладкую будоражащую боль. «В тебе сила природы, сила самого мира, и она рвется наружу!» Я с силой сжала его пальцы. По моим рукам прокатилась волна бело-золотых чешуек, и, докатившись до того места, где мы держали друг друга, перетекла на его руки, обернувшись черно-серебристым цветом. Когда она добежала до головы и исчезла, Сумрак прикрыл глаза, тяжело сглотнул, и волна чешуек побежала обратно, перекинувшись в белое золото на моих пальцах. Еще сильнее заколотило сердце, отдаваясь глухими ударами в ушах. — А что с одеждой? — запоздало спросила я, не сообразив даже пояснить, что имею в виду. Но дракон понял без слов. Он опустил голову ниже, уперся лбом в мой лоб и горячо прошептал. «При полном обороте превратится в кусочек твоей силы. Если не доведешь себя до истощения, то при обратном движении вернется в прежнее состояние». «А если не полный?» — спросила я, едва не касаясь его губ. «Крылья разорвут одежду. Оборот рук и ног также ее испортит». «А металлические вещи?» «Золотая цепочка порвется». А вот тяжелые кандалы могут сыграть злую шутку. С неполным оборотом надо быть осторожнее. А теперь готовься. Сейчас я волью в тебя еще немного. Этого должно быть достаточно для оборота. Постарайся меня не затоптать. Я непонимающе повела головой, но тут вибрация усилилась, и я услышала тот рык, о котором говорил Сумрак несколько минут назад. Он шел изнутри, и, казалось, оглушил меня, потому что мир буквально утонул в этом звуке. Сумрак выпустил мои руки, и я, зажмурившись и закрыв уши ладонями, закричала. Казалось, что меня разрывает пополам, в глазах потемнело, и рык в ушах сменился оглушительным гулом. А спустя несколько долгих мгновений все кончилось. Озадаченно открыв глаза, я обнаружила себя на той же поляне. Рост мой при этом чуть превышал высоту каменных переходов между башнями. Корзинка с продуктами была перевернута, а остатки обеда и посуда разбросаны вокруг. Некоторое время я озадаченно смотрела на собственный хвост, который послушно дергался в ответ на мои бессознательные приказы. Потом уставилась на собственный живот. В отличие от хвоста, он был покрыт не чешуйками, а плотной белой кожей. Передние лапы смешно подогнуты, как у тираннозавра. Представила себя со стороны, смутилась и опустилась на все четыре лапы. Сумрак стоял неподалеку. Он успел отбежать в сторону и теперь, скрестив руки на груди, рассматривал меня так, словно я была произведением искусства, лично им сотворенное. Рагнар подбежал к нам и уставился на меня, озадаченно почесывая затылок, а хромовый страж остановился чуть в стороне, наверняка побаиваясь. Еще бы, после того, что было в зале советов на днях. «Это что такое?» — спросил песчаный. «Вы решили на всякий случай снести святилище?» Я попыталась сказать ему «Отстань, не мешай», но из пасти вышли только нечленораздельные звуки и облачко дыма. «Я страхую», — ответил Сумрак. «Ты ведь помнишь, что в драконьем обличье зачать детей проще?» «Это не повод уничтожать храм!» — — возразил Песчаный. «Все нормально будет». Сумрак хлопнул Рагнара по плечу и обратился ко мне. «Помни, что горло у тебя теперь устроено иначе, а язык длиннее и уже, чем был. Чтобы он не заплетался, старайся говорить медленно, потом привыкнешь». «Я поняла», — кивнула я и, осторожно, стараясь случайно не сшибить стоящего чуть позади храмовника, расправила крылья. Огромные. Ощущения от этого были странные, словно я очень сильно потолстела, но при этом одновременно нарастила невероятную мышечную массу, которая позволяла двигаться легко. Сумрак отбежал чуть в сторону и тоже начал перевоплощение. Я ожидала жуткое зрелище. Раздавшиеся конечности, выпячивающуюся грудь, прорастающие крылья. Но вместо этого он подпрыгнул и с хлопком изменился в теле. Я только моргнула удивленно. Как это возможно? Где в этом мире хранится такое огромное тело? Основные законы физики здесь все-таки работают, а значит, вещество не может взяться из ниоткуда. Подняв переднюю лапу, покрутила ею перед собственными глазами и пожала плечом. Откуда бы оно ни бралось, в любом случае остается реальным. «Рагнар!» — рыкнул Сумрак, словно ему совсем не мешал этот неудобный длинный язык. «Подстрахуй!» Песчаный цокнул, закатил глаза и повторил действия Сумрака. Подпрыгнув, обернулся в дракона. Он был меньше стального дракона, изящней, словно подросток рядом со взрослым мужчиной, но в его чешуйчатом теле чувствовалась большая подвижность. Силой, оттолкнувшись от поляны и оставив на ней несколько борозд от выступивших когтей, он поднялся в воздух и, клянусь, при движении я отчетливо видела, как поверхность его тела подергивается вихрями крошечных песчинок. «Если с избранной что-то случится», — произнес он куда более мягким голосом, чем у дракона Сумрака. «Старик Меди мне голову оторвет и на карьеры отправит». «Если с ней что-то случится, нам карьеры уже не нужны будут», — мрачно ответил Сумрак. Рагнар фыркнул облачком дыма, и оно тоже показалось мне с примесью пыли, после чего подпрыгнул и взлетел на выступ высокой башни, который словно специально для этого и был построен. Дозорный. «Ты научишь меня летать?» — спросила я, с трудом шевеля языком. Сумрак потоптался на месте, огляделся, оценивая, видимо, насколько мы далеко от стен, и пояснил. «Главное — это прыжок. Он должен быть сильным, чтобы успеть сделать взмах крыльями. Тебе нужно оттолкнуться ими от воздуха». Иллюстрируя свои слова, он встал на четыре лапы, поднял крылья и в такой позе подпрыгнул. Потом быстро, но не резво, опустил крылья, и туловище приподнялось выше. И дальше с каждым следующим взмахом оно поднималось и поднималось, пока он не сменил угол наклона и не опустился плавно на землю. Я подумала, что это чем-то похоже на плавание, только среда менее плотная, и потому нужны весла побольше, и именно такую роль выполняют крылья. Выходит, моя задача — грести? Получилось не с первого раза. Крылья почему-то не слушались и не хотели оставаться поднятыми во время прыжка. Пока я поднимала их обратно, успевала упасть обратно на поляну. Сумрак сидел рядом и, помахивая хвостом, наблюдал, изредка давая советы. Когда же, наконец, получилось оторваться от земли на несколько метров, я запаниковала. Всего один прыжок, но вкупе с высотой тела глаза мои оказались ощутимо выше крепостной стены, и передо мной открылся вид на долину самой вершины горы. Город, раскинувшийся у подножия, казался крошечным, игрушечным. Испугавшись, я закричала, но из горла вырвалось такое страшное рычание, что тут же замолчала, еще больше напуганная собственным голосом. «Теперь наклонись вперед и разверни крылья. Вот так». Сумрак, который уже хлопал крыльями рядом, продемонстрировал, но тело меня не слушалось. Еще прошлым вечером мне так страстно хотелось освоить искусство полета, а сейчас трусило даже просто приземлиться. «Не могу!» — взвыла я. Он снова поднялся в воздух. «Просто повторяй за мной!» Скосив крылья, Сумрак мягко спланировал на траву, дугой облетев поляну, и вновь вернулся. С трудом я взяла себя в руки. Набрав полную грудь воздуха и зачем-то задержав дыхание, попыталась повторить. Конечно, не получилось. То ли слишком крутой угол взяла, то ли дело в потоках воздуха, то ли в чем-то еще, но полетела я не мягкой дугой, а как топор прямо в стену. Закричала, сжалась в клубочек, инстинктивно прикрывая крыльями голову, и рухнула во что-то... сумрака, в общем. Когда он успел появиться между мной и стеной, ума не приложу, но его здорово припечатало к коридору, и одно окно с дребезгом разлетелось от угодившей в него лапы. «Ну вы даете!» К нам подбежал уже обернувшийся человеком Рагнар. «Так и знал, что опять храм разносить будете! Мисс Избранная, вы бы тренировались где-нибудь в более безопасном месте, на пляже, например, или хотя бы подальше от цивилизации!» «Ага, выпустят нас из храма, как же!» — проворчал сумрак, выкарабкиваясь из-под меня. Я неловко перевалилась на бок, скатилась дракона на траву и развалилась на ней неуклюжим бегемотиком. С трудом собрала все четыре лапы вместе. Быть полуящером, полусобачкой совсем не то, что человеком, и я все время забывала про собственный хвост, то и дело попадаем то в сумрака, то в стену, а один раз Рагнару пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы не быть случайно сбитым. «Хочу заметить, здесь подобные тренировки тоже небезопасны», — раздался холодный мужской голос. По лестнице спускался сам Иоархонта мистер Джефферсон. Я подняла морду и поспешно попыталась принять приличную позу, отчего еще одно окно пострадало от моего хвоста. Раздался дребезг, и я, зажмурившись, втянула голову в плечи. «Драго!» — обратился он к песчаному. «Исправьте это недоразумение и сопроводите мисс Избранную в защищенный корпус. А вы, мистер Сумрак, проследуйте со мной». «Слушаюсь», — отозвался тот. Обернувшись в человека, он вновь стал айсбергом, жрецом в непробиваемой броне, неспособным на проявление малейших эмоций. «А я?» — раздался утробный рык из моей груди. Сумрак остановился рядом и прикоснулся пальцами к моей чешуйчатой лапе. «Обратное превращение происходит так же. Пропусти силу через себя и выпусти на волю запертого внутри человека». Это оказалось куда проще, чем в обратную сторону. Джефферсон так смотрел на меня, грозно поблескивая серебристыми артасовскими глазами, что я почувствовала себя не огромной драконицей, а маленькой нашкодившей девочкой. И девочка эта тут же взяла верх над драконьей ипостасью. Мое превращение длилось куда дольше, чем превращение сумрака, но, как ни странно, одежда в самом деле оказалась на мне. Никуда не делась, не порвалась, не испарилась. Я покачнулась на месте, не сразу поймав равновесие всего на двух ногах. Рагнар неподалеку занимался стеклом. Он собирал плотные сгустки песка между рук перед собой, которые медленно вращались, а потом, превращаясь в жидкость, тянулись в оконный проем, наполняя его идеально гладкой прозрачной субстанцией. «Постой!» — окликнула я своего бывшего телохранителя, когда он уже поднимался по лестнице в одну из башен. Его куртка все еще была на мне, и ее, наверное, нужно было вернуть. Сумрак обернулся. Но я отрицательно качнула головой, передумав, и вместо этого крикнула. «Заходи в гости, как освободишься!» А потом со вздохом села на траву и некоторое время тупо смотрела на разбросанную по поляне посуду, пытаясь переварить все то, что произошло за последний час.